Глава 10. Я требую адвоката. Шутка вышла мрачноватой в соответствии с атмосферой на кухне. Или хотя бы пояснений, русским языком желательно. Но что тут пояснять? Ушастый опер обнаружил в недрах моих шкафчиков конфеты и какое-то печенье из вечных, не деревенеющее и не плесневеющее. Вывалил все это в первую подвернувшуюся миску и тоже выставил на стол. Так что теперь мы все могли пить ароматный чай в прикуску с десертом. Благодаря случайной комбинации генов ваш костный мозг вырабатывает кровь, от которой у каждого вампира на этой планете сносит крышу. Как от наркотика? Я принюхалась к своей чашке. Поразительно. У меня на полке, кроме пакетированного чая, завалялся только пыльный коробок с неведомой листвой из какого-то подарка на корпоратив. А Лагин из этой трухи сумел заварить нечто условно успокоительное. Так что моя приближающаяся истерика согласилась ненадолго притормозить. Не совсем. Опер тоже глотнул чая и взял печенье из миски. Наркотические вещества вредят организму. А ваша кровь, кроме эйфории, дарит небывалую силу. Благодаря аквавита кровососущий труп становится живым, практически всемогущим существом, если сумеет сохранить свое сокровище достаточно долго. Печенье встало поперек горла. То есть очень скоро все вампиры передерутся, чтобы завладеть мной, а в процессе порвут на ленточке, чтобы никому не досталось? Не передерутся. Если кое-кто не станет трепать языком. Впервые со времени коридорных рычаний подал голос Айвард и выразительно посмотрел на блондина. «Пёс должен написать отчет для начальства», — с небрежной снисходительностью хмыкнул второй красавчик. «Но я все улажу. Не беспокойся, золотко, никто тебя не обидит», — пообещал он мне, ласково погладив по виску. «Ага». Верю. Моя попытка слезть с его колен хотя бы просто на кухонный диванчик провалилась. Блондин держал меня мягко, даже нежно, но так крепко, словно у него не руки, а стальные прутья. «Слушай, раз уж ты меня лапаешь, может, представишься?» Рыночная хабалка выразительно тыкала битой бутылкой прямо мне в мозг, требуя активного сопротивления. «Если не физического, так хоть на словах». «Прости, милая, ты права, забылся. Меня зовут Лорант». «Лорант? И?» — не успокаивалась я. «Просто Лорант». Мужчина легко, как пушинку, подтянул и усадил меня к себе на колени. Теперь я могла хотя бы крутить головой и положить руки на стол. За это пришлось вытерпеть ласковый поцелуй прямо за ухом, пробежавшую по телу волну мурашек и легкий укус за мочку, очень осторожный, явно не клыками. «Ну, хоть не Дракула, и то хлеб», — вздохнула я, радуясь, что в состоянии злой базарной бабы не поддаюсь на сексуальные провокации. «А теперь про квоты. Вы что, любого человека можете хватать и жрать? Типа, прости, чувак, на раздаче тебе сегодня не повезло». Это прямо какой-то Лукьяненко с дозорами. Обычно люди даже не замечают небольшой потери крови. Лагин по-прежнему был само спокойствие. Даже на пса не отреагировал. Хотя с его вторыми ушами это скорее диагноз, чем оскорбление. Попьют железо и витамины от переутомления, пожалуются на межсезонье. Если, конечно, вампир не выберет одного из них в качестве постоянного источника. «Вы только что выдали настоящих виновников хронической усталости питерских жителей?» Я невесело усмехнулась. Подростковый сериал перешагнул на более продвинутый уровень. Все же Лукьяненко с его дозорами и взрослые увлеченно читают. «А что с источником?» «У каждого вампира после достижения определенного ранга в иерархии может быть один постоянный источник. Пока он не умрет, другого брать нельзя». Подключился к пояснениям Айвард. «Я выбрал тебя. «А вот спасибо. Перевыбери обратно». Тут же рассердилась я. «На мне что, свет клином сошелся? Я 42 года жила спокойно. У меня даже переутомления и прочего авитаминоза ни разу не было. Сейчас-то почему всех прорвало?» «Прости, золотка, это моя вина». Вздохнул мне в волосы Лорант. «Кровь идеальной жертвы активизируется после первого укуса. До этого ты ничем не отличалась от остальных людей. Именно поэтому вас очень сложно отыскать в толпе». «То есть ты меня действительно цапнул там, возле помойки?» — обреченно уточнил я. «И активировал эту хрень?» «Тогда я был не совсем в себе, поэтому потерял контроль. Прости, милая». «Будь ты обычным человеком, твой труп уже лежал бы в пражском морге», — вдруг выдал Айвард. «И Лоранду отрубили бы голову за убийство без лицензии. Вам обоим повезло». «Механизм подчинения заработал?» Понимающе хмыкнул Лагин. «Младший принялся каяться во всех грехах?» «Нашел время», — недовольно процедил блондин, при этом продолжая прижимать меня к себе. А опер, как гончая, почуявшая след, бодро накинулся на несчастного. «Ты сам его траванул? Чем? Где достал яд, от которого древний теряет контроль?» Коротко мотнул головой Айвард, преданно глядя мимо меня на Лоранда. «Знаю», — подозрительно уверенно ответил тот, вроде бы кивнув, жаль, спиной не видно. «Иначе сразу бы и убил. А теперь заткнись, потом поговорим». Это все очень интересно. Я снова активно заерзала и умудрилась вывернуться из удушающей нежных объятий. Но мне пора на работу. «А вы идите по своим делам. Есть же у вас дела». И мысленно скрестила пальцы на удачу. Мало ли, вдруг повезет. «С чаем же получилось?» «Я даже согласна прикармливать вас, тьфу, скажем, раз в неделю. Хватит?» «А ты такая смешная, золотка!» Лорант подозрительно развеселился. «Все не так просто, госпожа Уварова», — со вздохом подтвердил Лагин. «Ваш запах день ото дня станет меняться все сильнее. Любой, кто его учует, тут же захочет вас присвоить. Так что я предлагаю запереть вас в камере. Иначе начнется кровавая грызня между вампирами, и самоуверенность древнего от нее не спасет». Тут он в упор посмотрел на Лоранда. «Меня запереть?» После такого поворота я села обратно, прямо на колени к блондину. Чем тот и воспользовался, обхватив мою талию обеими руками. «Вы все с дуба рухнули?» «Ее нельзя никуда выпускать», — заволновался Айвард. Но тут же подскочил с табуретки и заметался от стола к раковине. Выглядело это странно, я даже моргнула от неожиданности. А потом заметила, что бедолага моет чашки. Почему-то по одной. И только тогда догадалась оглянуться на Лоранда. Тот мерцал синими глазами ровно в такт движением брюнетистой посудомойки. «Мама дорогая, что здесь происходит?» «Все хорошо, золотце». От поцелуев в макушку меня каждый раз оторопь брала. «В 42 как-то отвыкаешь уже быть маленькой девочкой. Пусть учится послушанию, ему это нужно». «А мне нужно на работу», — напомнила я и покосилась на Лагина. «Идите вы со своими инициативами, господин оперуполномоченный, знаете куда? В свою камеру! И сидите там хоть до посинения! У меня сегодня первый заезд!» Я бы не советовал. Поскольку чай и печеньки в миске кончились, Лагин встал в дверях кухни и изобразил непреклонного стража. Но меня было уже не обмануть. Нашелся тут полицейский на стороне кровопийц. Квоты у него. «А вашего совета и не спрашивали», — рявкнула я, окончательно потеряв терпение. Встала с блондинских колен, одернула свой лучший костюм, гордо задрала нос и положила на стол ключи от квартиры. «Все равно у меня сил не хватит их отсюда вытолкать. Значит, сбегу сама. Я на работу. Если вас волнует моя внутривенная неприкосновенность, можете охранять хоть всей компанией». Кто ж знал, что эти придурки воспримут мои слова настолько буквально?